Глава 4. Кир и сам не мог себе ответить, что им двигало, когда он позвал Василису погулять среди местных достопримечательностей. Изначально ничего подобного в его планы не входило. Надумав ехать с Веселовой и Яровым, чаровник собирался наблюдать за событиями только в самые ответственные и важные моменты. Ему совершенно не хотелось, чтобы Мира и Васю вывели на чистую воду. Но прямо сейчас он выходил за рамки придуманной им самим роли. «И что ты творишь?» – спросил себя Кощеев, переодеваясь. Он собирался использовать эту неделю для отдыха, а отдыхать Кирилл предпочитал горизонтально и с каким-нибудь интересным романом или справочником. Да и в целом прогуляться на поле силы, в древний лес или к Молодельному озеру он был не прочь, но исключительно в исследовательских целях. А теперь намерился вести в одно из этих мест девушку. «При ней ведь не поползаешь по земле, выискивая редкий корешок». «А?» — отозвалась из-за стенки Василиса. «Ты что-то сказал?» «Нет, ничего», — отмахнулся Кирилл и усмехнулся своим нелепым попыткам разобраться в себе. Что-то давно он не занимался самоедством. Кажется, с тех пор, когда в последний раз у него наметилось что-то похожее на отношения. Первым делом они решили направиться в древний лес. Он был ближе всего к владениям Яровых, и чаровникам могло хватить несколько часов на то, чтобы наведаться к опушке, погулять немного по самым хоженым тропкам, а потом вернуться назад, как раз к моменту, когда уже необходимо собираться на предстоящий ужин в совсем не тесном и не семейном кругу. О последнем они узнали от слуги, показавшего дорогу к домику. Как выяснилось, изначально на сбор должны были явиться только родственники, но потом сам глава семейства пригласил кого-то из знакомых, тетушки притащили с собой воспитанниц и воспитанников, родители Мирослава заявились с коллегами. В итоге небольшое, в общем-то, мероприятие превратилось в пир горой. Прямо сейчас слуги и старшие представительницы семейства занимались подготовкой предстоящего приветственного банкета, успевая не только раздавать приказы, творить чары и попивать успокоительные настойки, но и бурно сплетничать. Останься Вася в домике до начала мероприятия, ее обязательно или сманили бы в тесный дамский круг, или нагрянули бы к ней с расспросами, решив, что стол обойдется без пары-тройки блюд, раз внук-сын-племянник привел в дом невесту. Когда Василиса вышла из домика к поджидавшему ее Кириллу, чаровник невольно похвалил ее за предусмотрительность. Хоть поездка предполагала всего лишь знакомство с родителями и несколько дней в кругу родни Мирослава во вполне комфортных условиях, девушка прихватила с собой удобные вещи, подходящие для прогулки в лес. «А если бы пришлось удирать от родни твоего Ярового?» — с усмешкой пояснила свою предусмотрительность Вася. «Ничего нельзя знать заранее, но можно предположить наиболее вероятные сценарии». Василиса потопала по выложенной плоскими камешками дорожке ногой в ботинке на довольно толстой подошве. «Если вдруг что случится, и меня захотят порвать на кусочки так, что ни мертвой, ни живой водой не залечишь, я хочу иметь все шансы унести свои конечности подальше, без особых последствий». Больше ничего пояснять девушка не стала. Но Кирилл с интересом покосился на небольшой рюкзак, болтавшийся у кузнецницы за спиной. Если она в любой момент, и даже сейчас, готова спасаться с места действия, то у нее там должны быть кошелек, телефон, аптечка, бутылка воды и что-нибудь еще на всякий случай. Хмыкнув собственным догадкам, зельевар кивнул на одну из дорожек, которая, как он знал, изучив карту заранее, вела к калитке, выходящей к широкому полю, лежащему между лесом и владениями Яровых. Ни о какой дикой природе или глухомане речь не шла. Древний лес считался весьма популярной достопримечательностью, так что, выйдя за калитку, молодые люди ступили на деревянную дорогу. Старенькую и чуть подпорченную временем и частыми дождями, но вполне удобную. Эта дорога огибала поле, в одном повороте почти упираясь в шоссе. Через поле по прямой было бы быстрее, но нарушая всю таинственность и загадочность, поле рядом с древним лесом не пугало своими зарослями диких трав, кустами или пасущимися на нем опасными мифическими созданиями. Это было самое обычное кукурузное поле, освещенное послеполуденным солнышком. Лес тоже не казался чем-то таинственным и таким уж древним. Деревянная дорога упиралась в его опушку, в своей конечной точке, перегороженная вполне обычной конструкцией, закрепленной от нарушителей автомобилистов цепями и замками. По одну сторону от дороги высился старательно нарисованный на деревянной доске предупреждающий знак, запрещающий въезд на любом виде транспорта, а по другую – целый свод правил, составленные, судя по всему, лично хранителями древнего леса. Не пить, не курить, костры не сжечь, не разорять норы и гнезда, не сквернословить, прочитала Василиса первые строки, а потом быстро опустила взгляд к последнему пункту. Если желаете войти, не заплутать и выйти, то... Под деревянным щитом, расписанным печатными буквами, был закреплен небольшой железный сундучок со щелкой на боку. Именно него и указывала стрелка, нарисованная в конце незаконченной фразы, а символ безапелляционно давал знать, что подношения лесовики любят вполне обычные, хрустящие и обитающие в бумажнике. «Совсем осовременились», — фыркнул Кирилл, последний раз посещавший незнакомые леса подростком. Но несколько купюр в сундук сунул, отмахнувшись от попыток проделать то же самое Василисой. За совершенно инородным для этого места шлагбаумом начиналась неширокая поляна, от которой в разные стороны в заросли уходили тропы. Я побоялась увидеть возле каждой из них указатели направлений, но на поляне связь с современным миром заканчивалась. Ни скошенной травы, ни высаженных по линейку деревьев. С самых первых метров становилось ясно, что мы вошли под сень настоящего леса, который стоит здесь сотни, а может и тысячи лет. «С этим местом связано множество легенд», — сказал Кир, задумчиво посматривая то на одну, то на другую тропку. Все они выглядели похоже. Через десяток шагов над головой смыкались кроны деревьев, отбрасывая густую тень, за которой едва получалось хоть что-то рассмотреть. Будто бы именно здесь поселился Велес, сбежав от наказания, и именно здесь проходит граница между Явью и Навью. Я тоже слышала подобные рассказы, но знала, что никто так и не смог подтвердить правдивость предположений. Даже местные лесовики были лишь потомками древних хранителей, а потому не смогли бы ответить на вопрос об истории древнего леса. «Но уж заложенных покойников мы здесь точно не встретим», с усмешкой сказала я, вставая в центр полянок. А раз так, закрыв глаза, я стала быстро крутиться на месте, желая потерять ориентацию в пространстве. Если уж хочется сказки и приключений, то нужно их себе создать. Когда я остановилась, то оказалась лицом к правой тропе. Она выглядела не лучше, не хуже других, так что выбором я осталась довольна и решительно двинулась вперед. «Выбор сделан», — шепнула себе под нос, ступая на тропу. «Интересно, что ждет впереди?» Ничего особенного не ожидала. Все же мы не в какой-то глуши, а лес не похож на нечто мрачное и дикое. Да и лесовики в нем обитают, так что вряд ли есть хоть мизерный шанс столкнуться с чем-то неприятным или опасным. Хранители не терпят на своей земле постороннюю нечисть и строго следят за всеми обитателями своих владений. Но в душе все же притаилась крохотная надежда на приключение. Если уж выбралась из города, то хочется хоть что-то необычное испытать. Тропа плавно петляла между деревьями, огибала небольшие валуны, кусты и особо высокие заросли травы. Эти дорожки явно проложили и поддерживали лесовики, следуя своей собственной, совершенно нечеловеческой логике. Я обернулась, собираясь поделиться наблюдением с Кощеевым, но червняка позади не оказалось. «Эй!» — похолодев, тихо позвала я. Где-то невдалеке довольно перекликались птицы. Ветер чуть шевелил густую листву на деревьях, а в траве деловито стрекотали кузнечики. Кирилла видно не было. Сглотнув, я на миг сжалась, а потом встряхнулась, избавляясь от нелепого страха, и направилась назад. «Лесовики не могли над нами пошутить и разделить, запутав тропу», уверенно сказала себе, окончательно успокаиваясь. И пусть кроны сомкнулись над головой, погружая все вокруг в мягкий сумрак, ничего мрачного и пугающего я не заметила. Если не накручивать себя и не давать волю фантазии, то и не страшно совсем. «Чтоб тебя!» — искренне выдохнула я, вскоре обнаружив червняка чуть в стороне от тропы. Чем-то увлеченный, Кир влез в заросли так, что из кустов торчал только зад червняка. «Эй, что такое?» Осмотрев травы перед собой и убедившись, что ничего и никого не потревожил, я полезла к кустам, заинтригованная действиями Кощеева. «В чем дело? Что ты тут нашел?» — спросила, раздвигая ветки и с головой ныряя в кусты. «Ой, прости!» — заметив меня, смутился Кирилл, на миг отдернув руку, а потом, продолжив с профессиональной осторожностью разгребать траву, корни и землю вокруг невысокого растения. «Что это?» — уточнила и наклонилась вперед, пытаясь рассмотреть как следует. В травах я не разбиралась, но, как и все, знала самые известные. Кощеев, не прерывая своего занятия, тихо ответил. «Сон, трава. Прости, душа моя, я отвлекся». «Да ничего», — отмахнулась я, ни капельки не расстроившись, что вместо исследования леса мы застряли в кустах. «Помочь?» Червняк изумленно покосился на меня, но потом кивнул и уточнил. «Есть платок?» «Ну», — задумалась я, скидывая рюкзак. «Не платок, но упаковка бумажных салфеток. Подойдет?» Вскоре зельевар извлек из земли продолговатый корень, немного похожий то ли на светлую морковку, то ли на корень хрена, но весь скрюченный, изогнутый, будто завязанный узлом. Отряхнув землю и рассмотрев добычу, чаровник бережно завернул сон траву в несколько салфеток и сунул в карман ветровки. «Как ты узнал, что именно здесь стоит искать?» — не без восхищения спросила я, пока мы выбирались обратно на тропинку. Кирилл не ответил, но по лицу я сообразила, что вопрос для него коварный. Узнать правду захотелось еще больше, но я смиренненько мысленно прихлопнула рот и предложила. «Так все же прогуляемся, пока есть время?» Травы в лесу червняки не собирали уже очень и очень давно. Отпала необходимость. У самого Кирилла на верхнем этаже загородного дома и в саду вокруг него произрастало все, что требовалось для любого известного рецепта, даже редкая и запрещенная флора. Именно поэтому зельевар не меньше Василисы удивился, когда сообразил, что неосознанно полез в кусты, заметив знакомое свечение. Увидеть это свечение могли очень немногие. В семье Кощеевых это умение передавалось по крови, и о нем предпочитали помалкивать, да и требовалось сосредоточиться, чтобы начать видеть. А в лесу это произошло само собой. «Да, давай погуляем», — согласился Кощеев, сжав в кармане находку. Ситуация ему не очень нравилась, но пока не было причин пугать спутницу. Вернувшись на тропинку, Кирилл внимательно осмотрелся, но не заметил больше ничего странного. Хоть чем дальше они шли, тем гуще росли деревья, закрывая солнечный свет, отчего создавалось впечатление, что они бредут по лесу поздним вечером, но ни пронизывающего ветра, ни поблекших красок чаровник не заметил. «В чем дело?» — насторожилась девушка, обернувшись к нему. «У тебя странный вид». Кир не спешил с ответом. Обогнув девушку, он направился вперед по тропинке. А та все петляла и петляла среди деревьев. Шагая вперед, Кирилл и Вася не встречали ни полянок, ни какую-нибудь достаточно крупную живность. И пусть птицы то и дело начинали петь, но их голоса раздавались где-то вдалеке и не долетали до людей эхом. «Сумрачно как-то и прохладно», — пробормотала Василиса, идя за чаровником. «Давненько я по лесам не гуляла». «Увлекаешься подобными прогулками?» Желая разбавить тишину, поддержал разговор Кир. Как и у любой семьи, у меня есть родня в сельской местности», — пояснила девушка. «А если выехать подальше от города, то лес искать очень просто. Но наш не такой, поменьше и в центре озера. А тут мрачненько, мрачнее, чем ожидаешь. Да и где лесовики?» Этот вопрос Кощеева тоже волновал. Хоть рядом с древним лесом и жила семья Яровых, но вряд ли местные хранители были так уж избалованы вниманием чаровников, что не вышли к гостям. «Сам не знаю», — со вздохом признался Кощеев. «И вообще, мне здесь не нравится». «Почему?» — уточнила девушка. В задумчивости, пройдя еще десяток метров, Кир обернулся, собираясь ответить, и с шипением выругался. Позади него все еще стояла Василиса, только теперь у нее были глаза насыщенного зеленого цвета. «Добрый день», — вежливо поздоровался чаровник. «Господин хранитель, а вы не видели гражданку Василису Веселову? Такая бледная моль рода человеческого. Забавная, милая, вы на нее почему-то очень похожи». Стоящая позади него девушка пару раз моргнула, а потом довольно хихикнула, неестественно искривив Васины губы. «Когда вы успели ее подменить?» — прищурившись, уточнил Кощеев. «Несколько секунд назад? Не раньше ведь». Зельевар внимательно осмотрелся. Лес выглядел так же, как и прежде, разве что в нем внезапно чуть посветлело. «Умный какой!» Голосом Васти сказал лесовик, принимая иной облик. Высокого существа, будто слепленного из корявых палок, глины, птичьих гнезд и сухой травы. «Сразу заметил». Кирилл промолчал. «Верните девушку, пожалуйста», — попросил чаровник. «Это не по правилам. Мы принесли подношение». «А это не я», — ответил лесовик и захихикал, будто сова заухала. «Она сама не на ту тропку свернула». Кирилл недовольно покачал головой. Именно эта привычка малого народа игнорировать договоренности, обманывать и зло шутить, не позволяла чаровникам жить с ними в мире. Проказничая, эти существа ни на секунду не ощущали свою вину перед жертвой. Хроники пестрели подобными рассказами о похождениях малого народа. Чаровники активно пытались призвать собратьев к ответу, но те не поддавались, а то и вообще еще больше обижались на людей. «А второй хранитель где?» — спросил Кощеев, возвращаясь по тропинке и присматриваясь. «Это его проделки?» «Нет», — прозвучало где-то рядышком, и из кустов, хмуро шевеля пучками травы над ярко-зелеными глазами, вылез еще один лесовик. «Дочка шалит». Кирилл моргнул, перевел взгляд с одного лесовика на другого, а потом уточнил. «Так вы не просто мирные соседи по лесу, а супруги?» Хранители молча уставились на блондина, но они не были людьми, а потому их взгляды остались для Зельевара нерасшифрованными. «И куда ваша дочь утащила Васю?» — спросил Кощеев, уже зная ответ. «Тетушке!» — с тоской ответил второй лесовик, похоже, являющийся более мирным и дружелюбным. «А тетушка у нас?» — напрягся Кир, еще больше подозревая нехорошее. «Хозяюшка!» — хором ответили хранители древнего леса. Зельевар тихо цокнул языком и шагнул вперед, вынуждая лесовиков расступиться. «Прогулялись в лесок, называется», — выдохнул он, наконец найдя место, где тропка совсем немного переливалась и двоилась. «Не сам Кир, ни те, кто мог подобное, не сумели бы толком описать это свечение. Какого-то конкретного цвета у него не было. В реальном мире просто не нашлось бы чего-то похожего. Стоило не просто переступить свечение, а войти в него, и лес неуловимо изменился. Поблек, как выцветшая фотография. Он все еще казался наполненным жизнью, звуками и запахами, но Кирилл знал, что это ему чудится. Навь, иной мир, мир мертвый. «Выходит, это правда», — хмыкнул Кир, осматриваясь. «И Яровые живут здесь не по случайному совпадению, просто потомки богатырей все еще хранят эту сторону. Интересненько». Нави Кощеев не боялся. Пусть этот мир и считался опасным, но, как и реальный, он сильно изменился с течением времени. Кирилл много раз здесь бывал, но в основном по работе, ведь почти все волшебные травы росли как раз в мире мертвых, а его предки много лет назад построили родовые владения там, где наблюдался разрыв ткани реальности, что позволяло на постоянной основе возделывать клочок земли Нави для собственных целей. Но с хранителями этой страны, и уж тем более хранительницами границы между мирами, Кириллу сталкиваться не приходилось. «Все бывает в первый раз», — с усмешкой сказал Кощеев и пружинистой походкой направился по тропинке вглубь леса. Почти сразу со всех сторон будто придвинулись деревья, затрещали ветвями. Пахнуло смрадом, будто где-то за кустами притаилась легендарная река Смородина. «Чушь какая!» — пробормотал чаровник и улыбнулся. Не отшатываясь от тянущихся к нему ветвей и перескакивая через корни, выпиравшие из-под навьей земли, молодой человек удивительно быстро добрался до конца тропы, упиравшейся в опушку леса. «Что тут у нас?» — выходя под серое небо без признаков хоть какого-то солнца, спросил себя блондин, чтобы хоть как-то разбить давящую тишину. На краю полянки, почти на границе леса, поднимаясь ввысь, как дерево, торчала узкая избушка, водруженная, как на свае, на неимоверно широкий пень, корни которого поднимались над землей. «Красота какая!» — искренне восхитился Кощеев. «Просто сказка в исконном исполнении». Прежде чем подойти и вежливо постучать в дверь, Зельевар несколько раз обошел строение и даже лег на землю, изучая избушку. Экземпляр попался отличный, старинный, но крепкий. Такое хочется ощупать со всех сторон, простучать и раздобыть пару досок для опытов.